Глава 7. Полина не могла сконцентрироваться на работе. Все журналисты, которые ее окружали, сидели в компьютерах, что-то печатали, искали информацию, в общем, выкладывались на максимум, чтобы порадовать ненавистного босса. Все, кроме нее. Мысли Полины были направлены исключительно на то, как узнать личность человека, который предоставляет Волохову информацию. К ней подошла Маша, села рядом и спросила: «Ты чего не работаешь? Волохов увидит? Сдерет с тебя три шкуры». «Да плевать мне на него. И так накидывает задание, будто я не помощник, а его личный раб». Полина повернула монитор к Маше и продолжила: «Только посмотри. Три статьи откорректировать, отправить по почте документы, принести кофе ровно в полдень». «Вижу, не продолжай», — перебила ее коллега. «В общем, забот полон рот», — сказала Полина, затем поинтересовалась: «А ты просто так или по делу?» «Хотела тебя пригласить пообедать вместе». «Опять она голодная», — подумала Полина и поправила волосы. «Не знаю, будет ли у меня время на обед». «Минут 30-то будет», — улыбнулась Маша. «Волохов не такой упырь, даст тебе время поесть». От улыбки у девушки лицо превратилось в шарик. «Интересно, почему она так много весит?» Полина не раз замечала, что ее коллега берет на обед. Ее порция обычно куда меньше того салата, который съедает Полина. «Возможно, проблемы со здоровьем», — подумала девушка и сказала. «Тогда пообедаем». «Отлично!» — сказала Маша и направилась за свой стол, переваливаясь с ноги на ногу. «Чего же она добивается? Ведь не в первый раз подходит с предложением сходить в столовую. Может, ей не хватает друзей?» И вдруг Полина поймала себя на мысли. «Думать о чем угодно в разы приятнее, чем выполнять задание Волохова». Полина взглянула на часы, которые висели над выходом из офиса, и заметила, как долго тянется время. Еще целых 7 часов до того, как она сможет выйти из этого здания и поехать домой к Каменеву. Перед тем, как выйти из машины, Виктор вручил Полине ключи от своей квартиры и сказал, чтобы она сразу же ехала к нему. Девушка испытывала странные чувства. С одной стороны, ее тянуло к Каменеву, но непонятно по какой причине. Возможно, все дело в его открытости и готовности помочь. Она никогда не ощущала себя в безопасности рядом с мужчиной. Или я не давал ей этого чувства. С другой стороны, настолько быстрое развитие их отношений пугало Полину. В принципе, Виктор изначально выставил рамки. Заявил, что его не интересует близость, да и доказал это вчера вечером. Полина, когда полезла к нему с поцелуем, не ожидала, что Каменев ее отвергнет. Девушка решила не торопить события. Хотя куда уже торопить, она и так живет в его квартире. Возможно, Виктор ослабит оборону и подпустит Полину к себе. «Стоп!» — сказала девушка. «О чем ты думаешь, Поль?» Ей нужно было отпустить мысли о Каменеве, но они, словно черви, гнездились в голове. Полина решила сконцентрироваться на работе и снова прочитала перечень заданий Волохова. Каменев подъехал к дому Громова в тот момент, когда парковался Шмелев. Мужчины одновременно покинули машины и направились к подъезду. Витя с недоверием посмотрел на Лешу. Седина в волосах и бороде, затертый плащ, в руках курительная трубка. Не похож он на сыщика. Скорее, на бомжа. Шмелев протянул руку и задал вопрос. «Виктор Каменев, верно?» «Верно», — ответил следователь и пожал руку. «А ты Алексей Шмелев, так?» «Именно». Мужчины сцепились взглядами. И ни один из них не хотел разжимать руку, а наоборот, сдавливали ее все сильнее. «Скажу тебе сразу», — начал Шмелев. «Исходя из документов, которые я прочел в реестре Следственного комитета, все указывает на тебя». «Думаешь, я завалил свою крестницу?» — с агрессией спросил Каменев. «Пока я ни о чем не думаю, только делаю выводы», — сказал Шмелев и ослабил хватку. «Ты поаккуратней с выводами», — пригрозил Каменев и отпустил руку сыщика. Мужчины вошли в подъезд и направились по лестнице вверх. «Сам посуди. Голову нашли в твоей квартире. На местах преступления нет следов, кроме твоих. Да и ты не спешишь с опросом свидетелей. Во-первых, тех, кого можно было опросить, я опросил», — сказал Каменев. «Во-вторых, преступник действует профессионально. Ему выгоднее подставить меня, чем каким бы то образом выдать себя». «Не думал об этом». «Возможно. Но если бы я хотел кого-нибудь подставить, сделал бы это в момент, когда умрет последняя жертва». «С чего ты решил, что будут еще жертвы?» — поинтересовался Каменев. «Если исходить из письма, которое якобы оставили тебе, у преступника большие планы». «Слушай», Каменев остановился. «Куда ты вообще лезешь? Ты же частный сыщик и выполняешь поручения заказчика. Я правильно говорю?» «Правильно», — ответил Шмелев в ожидании продолжения. «Тогда почему ты суешь свой нос туда, куда они просят?» «Я следователь, и я расследую это дело». «А я друг Громова, и мне плевать, кто ты такой. Если окажется, что ты расправился с его дочкой, я буду первым, кто выстрелит тебе в висок». Каменев сверлил взглядом Шмелева, пока тот не сказал. «Время, Витя!» Следователь обернулся и направился вверх по лестнице. Внутри у него разгорался пожар, но Каменев мог его контролировать. Пока мог. Лена не находила себе места, все пыталась что-то сделать по дому. Каждый раз, когда она бралась то за веник, то за тряпку, Громов обнимал жену и норовил приземлить ее на диван. Он все твердил супруге: «Не нервничай, все будет хорошо». Но та отнекивалась и высказывала новые предположения, многие из которых были абсурдны до невозможности. Женщина боялась встретиться лицом к лицу с Каменевым. Однако Ростик находил слова, чтобы Лена хоть на 5 минут успокоилась. Когда по дому разлетелся звон, оповещающий о том, что пришли гости, Лена замерла, как парализованная. «Ты чего?» — спросил Ростик. «Пришел», — ответила она. «Иди поставь чайник, а я пока открою дверь». «Нет, я тут останусь». Громов поднялся с дивана и направился в коридор. Открыв дверь, он увидел двоих мужчин. Он слегка опешил. «Неужели Каменев и Шмелев приехали одновременно?» «Где Лена?» — сходу спросил Витя. «В гостиной», — ответил Громов. Каменев бесцеремонно ввалился в квартиру, снял обувь и направился в гостиную. «Он всегда себя так ведет?» — спросил Шмелев. «Иногда бывает», — сказал Ростик и пригласил Лешу войти. Когда Шмелев оказался в зале, Каменев уже сидел напротив Елены. Следователь достал блокнот и ручку, затем посмотрел на женщину. Создавалось ощущение, будто Лена хотела провалиться под землю. Шмелев тоже заметил, как сложно ей находиться в компании с Каменевым. Леша сел рядом с Леной, закинул ногу на ногу и задал вопрос. «Я могу закурить трубку?» Женщина робко посмотрела на него и сказала. «Можете». Шмелеву казалось, будто это не ее дом. Хозяйка сразу бы выстроила границы. Но Лена не смогла этого сделать. Ее что-то тревожило. Но Леша пока не мог понять, что именно. Несмотря на невнятность сказанного «можно», Шмелев все-таки забил трубку и закурил. «Все будут чай?» — послышался голос из кухни. «Нет, спасибо», — ответил Шмелев. «Я тоже откажусь», — поддержал сыщика Каменев. «Дорогой, завари мне ромашку», — попросила Лена. Через 5 минут Ростик сидел напротив жены, а на столе стояли 2 кружки. «Давай начнем сначала», — предложил Витя, обращаясь к Лене. «Когда ты в последний раз видела дочь?» «Бессмысленный вопрос», — заметил Шмелев и затянулся трубкой. Каменев грозно посмотрел на сыщика и сказал: «Помолчи, пожалуйста. После того, как я закончу разговаривать с Леной, вставишь свои 5 копеек». Шмелев кивнул, и Витя продолжил. «Можешь отвечать». Лена поерзала на диване и сказала. «На той неделе. Рита заезжала к нам в гости, но Ростика тогда не было дома». «Ты заметила что-нибудь необычное в поведении дочери?» — спросил Каменев. Шмелев, услышав вопрос, глубоко вздохнул. Каменев мельком взглянул на сыщика, будто сказал ему «не встревай», и продолжил говорить. «Может, она делилась с тобой какими-нибудь тайнами?» «Она вела себя так же, как и раньше. Помогла мне приготовить обед. Мы с ней поговорили об университете, об ее отношениях с одногруппниками. К ней как-то иначе относились?» «Не то чтобы...» — задумалась Лена. «Просто их интересы и интересы Риты не совпадали, из-за чего ребята общались только на парах». «Рите не хватало общения? У нее в комнате живут 2 девочки, ее подруги, так что с общением все было в порядке». «Рита с кем-то встречалась?» — задал вопрос следователь. «Не знаю», — ответила Лена. «Если и встречалась, то мне ничего не рассказывала». «Какие у вас были отношения с дочерью?» «Доверительные. Она могла рассказать мне о чем угодно». «Уверена?» «С чего мне быть неуверенной?» — удивилась женщина. Громов напрягся, а Шмелев с интересом наблюдал за происходящим. «Как считаешь, Ире она доверяла больше, чем тебе?» «При чем здесь Ира?» — спросила Лена и приложила ладонь ко рту. «Рита могла что-то от тебя утаить?» — продолжал давить Витя. «Каменю, что за глупые вопросы?» — влез Громов. «Ростик, мне нужно понимать, насколько Лена была близка с Ритой», — сказал Витя и сделал запись в блокноте. «Разве сам не знаешь, что Рита доверяла больше вам с Ирой, чем нам с Леной?» — рассердился Громов. «Это было раньше», — заметил Каменев. «Давай без отсебятины», — повысил голос Ростик. «Спрашивай по существу и прекрати трепать всем нервы». «Ладно», — сказал Витя и достал браслет-фенечку из кармана. «Рита это носила?» «Нет», — заверила следователя мать девочки и потерла глаза. «Она не любила себя завешивать такими цацками». «Хорошо». Каменев положил вещицу на стол. «Что это за браслет?» — поинтересовался Громов. «Его нашли на месте преступления», — ответил Витя и передал улику Ростику. Тот покрутил ее в руках, прочитал надпись и передал браслет Шмелеву. «Брошу в пучину», — сказал Громов. «Это предупреждение? Пока непонятно», — ответил Каменев. «Мне кажется, это часть стихотворения». Шмелев вернул браслет обратно следователю и сказал, его цель — закончить произведение. От услышанного Лену бросило в холодный пот. «Как закончить? Он не успокоится, пока не убьет всех?» «Тише, дорогая. Мы этого не допустим», — сказал Ростик. «Я слежу за камерами», — успокоил Лену Шмелев. «Если будете выполнять мои рекомендации, с вами все будет в полном порядке». От услышанного Лене стало легче. Она посмотрела на Каменева. «Сколько еще вопросов? Я так устала, ты даже не представляешь». «Остался последний», — сказал Витя. «Тебе никто не писал в Телеграме или в каком-то другом мессенджере?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Тебе незнакомцы писали?» «Нет», — неуверенно ответила Лена. «Точно?» — продолжал давить Каменев. «Хватит!» — рявкнул Громов. «Я понимаю, что у тебя на нас с Леной зуб, но перестань доводить мою жену. Ты же сам видишь, как она нервничает. Никто ей не писал. Если ей не веришь, то мне поверь». Каменев поднялся с кресла и проговорил. «Вопросов у меня больше нет». «Леш, ты что-то хочешь сказать Вите?» — спросил Ростик. «Нет, я и так все увидел». Шмелев посмотрел Каменеву в глаза и затянулся трубкой. «Тогда я пошел, мне работать нужно», — сказал Витя и направился к выходу. «Стой, я тебя провожу». Ростик пошел следом за Каменевым. «Он всегда такой нетактичный?» — спросил Шмелев, обращаясь к Лене. «Нет», — всхлипывая, ответила женщина. «Я заслужила такое отношение». «Никто не заслуживает подобного отношения», — сказал Леша. «Из-за меня жену Вити убили». Лена разревелась, как маленькая девочка. Шмелев не знал, что делать. Ему хотелось обнять женщину. Только как это будет смотреться со стороны, если зайдет Ростик? В это время Громов провожал Каменева. «Зачем ты так с ней?» — спросил Ростик. «Я же ничего такого не сказал», — ответил Витя. «Претензий никаких не предъявлял, Лену ни в чем не обвинял. Вместе с Ирой ты еще похоронил все свои человеческие качества», — с напором в голосе упрекнул Громов. «Извини, если я перегнул палку», — искренне сказал Каменев. Услышав плач супруги, Ростик замялся. «Все нормально, Вить. Главное, помни о том, что не только у тебя в жизни могут быть трагедии». Мужчина закрыл дверь, оставив Каменева одного на лестничной площадке. Тот еще минуту стоял на месте, не в состоянии пошевелиться. Спускаясь по лестнице, он прокручивал в голове разговор с Леной, но так и не понял, где допустил ошибку. Ростик вернулся в гостиную, взял супругу на руки и отнес в спальню. Лена так и продолжала рыдать. Громову казалось, что рано или поздно слезы у нее закончатся, и печаль уйдет. Но скорби и боли внутри Лены оказалось намного больше, чем он думал. Мужчина положил супругу на кровать, укрыл ее одеялом и оставил одну. «Что скажешь?» — спросил Громов, когда оказался в гостиной. «Мне кажется, что Каменев может быть причастен к убийству твоей дочери», — предположил Шмелев и затянулся трубкой. «Сомневаюсь». Ростик сел на кресло. «Он бывает скотиной. Но Витя никогда бы не поднял руку на свою крестницу». «Я это уже слышал», — заметил Леша. «Только ты забываешь об одном. Ради мести люди готовы пойти на что угодно, даже на убийство своего близкого человека». Громов задумался. «Из-за ошибки следствия Каменев потерял любимую жену», — продолжил Шмелев. «Он 4 года где-то пропадал, а потом свалился как снег на голову. Я уверен, что с момента смерти его жены Каменев только и думал, как заставить тебя испытать то, через что он прошел». «Он не пропадал», — проговорил Громов. «Что?» — спросил Шмелев. «Каменев никуда не пропадал. Он поехал на войну», — уточнил Ростик. «Вот тебе и причины всех бед. Много людей, которые вернулись с линии фронта, психологически стабильны. Все, что ты мне сейчас сказал, не доказывает причастности Вити к убийству. Несмотря на смерть Иры, Каменев пытался жить нормальную жизнь. Но у него не получилось. Шмелев поднялся с дивана и сказал. Ты можешь и дальше не сомневаться в Каменеве. Только когда он покажет свои истинные мотивы, я уже ничем не смогу помочь. Расследование преступления не твоя обязанность. Ростик поднялся и пристально посмотрел на Лешу. «Вы с Витей чем-то похожи», — улыбнулся Шмелев. «Я и дальше буду следить за тем, чтобы с Леной ничего не происходило. Но у меня появилось одно условие. Говори. Сделай все, чтобы Каменева больше не было в твоей квартире». Шмелев затушил трубку. «Мое условие не основано на личных мотивах. Я просто хочу помочь старому другу». «Об этом можешь не переживать», — сказал Ростик. «С того момента, как умерла Ира, он был у нас всего один раз. Сегодня». Каменев сел в машину, и его обуяла дикая агрессия. Он со всего маху ударил по рулю и заорал. «Почему этот чертов сыщик лезет в его расследование? Шмелев должен стоять в стороне и следить за гребаной квартирой Громова!» Ему хотелось что-то разбить, сломать, уничтожить. Глаза Каменева приобрели красный оттенок, и лицо тоже налилось краской. «Да пошел к черту этот ублюдок! Еще посмел в открытую заявить, что подозревает в убийстве крестницы! И как у него только хватило наглости сказать такое!» Виктор вылез из машины, глубоко вздохнул, затем выдохнул и повторил процедуру. Свежий весенний воздух помогал прийти в норму. Еще на войне, во время жутких сцен и когда страх вперемешку с агрессией одолевали его, Каменев старался нормализовать дыхание. После того, как мозг насыщался кислородом, Виктор мог мыслить здраво, отталкивая от себя негативные эмоции. Каменев положил руки на крышу автомобиля и расслабился. Состояние приходило в норму, по телу разливалось тепло. «Плевать на Шмелева», — подумал он. «Все равно тот ничем не сможет испортить расследование. Рано или поздно Каменев поймает преступника и тыкнет сыщиком носом в его ошибки». Вернувшись в машину, Витя завел двигатель и тронулся с места. Для того, чтобы продолжить работу, состояние следователя должно быть в норме. Эмоции мешали здравомыслию и логическим умозаключениям. Через пару перекрестков Каменев уже не думал о Шмелеве. Теперь его занимали вопросы по поводу Виолетты. Что это за девушка? И почему она оказалась последней, кто общался с Ритой перед убийством? Время близилось к обеду, и Полина почувствовала голод. Она как раз заканчивала большую часть работы, которую поручил ей Волохов, и подумала о том, чтобы перекусить. Подняв глаза, Полина заметила, как на нее смотрит Маша. И, несмотря на то, что взгляд был пугающим, нашла в себе смелость встать и подойти к коллеге. «Обед!» — сказала она и улыбнулась. «Куда пойдем?» Маша поднялась со своего хрупкого рабочего кресла. «Можно в столовую на первом этаже. В Паттисоне готовят отличный сырный суп». «От супа я бы не отказалась», — с улыбкой сказала Маша. Девушки спустились на нижний этаж первой башни Сизовграда и подошли к витрине столовой. Глаза Маши бегали по мясным блюдам. Котлеты из индейки, гуляш, шашлычки на шпажке. Но она все равно попросила продавца налить ей куриный суп. Когда девушки с подносами в руках подходили к столику, Полина спросила. «Почему суп? Я видела, как ты смотрела на котлетки». Девушки сели за столик. «Мне нельзя», — ответила Маша. «Со здоровьем проблемы». «Какие, если не секрет?» Полина попробовала сырный суп и закатила глаза. «Какое же это блаженство!» — подумала девушка. «Хроническая язва. Да и с щитовидкой не все в порядке». «К врачу обращалась?» — спросила Полина. «С щитовидкой нельзя шутить. Это чревато». «Да знаю я», — сказала Маша. «С самого детства по врачам бегаю. То одно говорят, то другое. Посадили на диету и сказали, что нужно дождаться совершеннолетия, чтобы провести операцию». «Так они вылечили тебе ее или нет?» «Разрезали меня, что-то поделали и зашили, но проблемы никуда не исчезли». «Так ты на гормонах сидишь?» — спросила Полина. «Приходится», — сказала Маша и съела ложку куриного супа. «Гормональный фон вечно скачет, из-за чего проблемы с весом». «Не такие уж большие у тебя проблемы с весом», — Полина улыбнулась. «Спасибо, конечно, но я же вижу себя в зеркале». «Я бы не заостряла на этом внимание. Ты же не сталкивалась с подобной проблемой», — заметила Маша. «Я пытаюсь не обращать внимания на вес, но окружающие любят поговорить об этом за моей спиной». «Да пошли они все!» «Ты прекрасна!» — — сказала Полина. Маша рассмеялась. «Спасибо тебе!» «Нет, правда! Мужчины любят пышек! Найти бы такого любителя!» Маша съела еще одну ложку супа. «Найдем, не переживай!» — сказала Полина и отставила пустую тарелку. «Однажды Волохов проявлял ко мне интерес», — неожиданно сказала Маша. «Серьезно? Петр Иванович умеет проявлять интерес? Я-то думала, что он способен только давать указания и наказывать!» «Лет 7 назад у нас с ним был небольшой роман». «Интересно», — Полина заинтересовалась. «Мне не терпится узнать подробности». «Тогда я весила на килограммов 10 меньше», — вспоминала Маша. «На самом деле рассказывать-то почти нечего. Мы с ним встречались после работы и занимались сексом. Иногда он дарил мне цветы, подарки, но я понимала, что он не хочет серьезных отношений». «Тебя все устраивало?» «Конечно. Тогда секс для меня был праздником. А Волохов почти каждый день радовал меня. Я надеялась, что наши отношения затянутся. Но он сразу все обрубил, когда услышал от меня размышления о нашем совместном будущем». «Вот скотина!» — возмутилась Полина. «Не то чтобы», — сказала Маша и доела суп. «Но он бросил тебя! Разве ты не считаешь Волохова подонком? Мы с ним сразу выстроили такую модель отношений. Так что у меня к нему почти нет претензий». «Ты сказала «почти», — заметила Полина. Маша отставила тарелку и облокотилась о стол. «Вся редакция узнала о наших отношениях, и после этого со мной никто не захотел общаться». «Так вот, почему Маша тянулась к Полине. Ей попросту не с кем было проводить время». «Вот люди, скоты». «Да, она спала с начальником. И что с того? Разве у женщины не может быть любовного интереса? Даже если это ее начальник. К тому же Волохов сам проявил инициативу». «Ты узнала, как это произошло?» «Я попыталась поговорить с ребятами, но никто мне толком не объяснил. Как мне кажется, Волохов сам пустил сплетни по редакции». «Зачем ему это делать? Волохов не создает впечатления такого человека. Просто он никогда не открывал тебе свою истинную сущность. Он не очень приятный человек». «Если ты об этом знала, зачем с ним спала?» «Полин, ну ты ж большая девочка!» — усмехнулась Маша. «Домашние игрушки меня не удовлетворяли. А тут мужик сам просится ко мне в кровать. Ты бы не пустила? Волохова нет!» «Даже после 5 лет бесполовой жизни?» Полина задумалась, после чего ответила. «Нет и точка». «Поговорим с тобой об этом лет через 10», — ухмыльнулась Маша. «Возможно», — сказала Полина, после чего спросила. «Так вы больше не спите?» Та улыбнулась, и по реакции ее коллега все поняла. «Ай-яй-яй, Машка!» — улыбнулась в ответ Полина. «Бывает временами, но я до сих пор испытываю к нему смешанные чувства. А ты его близко знаешь?» «Я видела его голым. Как ты думаешь, я его близко знаю?» «Не, я не об этом». Полина задумалась, как правильнее донести до Маши свои мысли. Затем спросила. «Ты знаешь, как работает Петр Иванович?» «Ну, он пишет отличные статьи», — сказала Маша. «Я имею в виду, как он узнает информацию. Волохов вызвал меня к себе и сообщил о том, что на озере нашли труп. Практически сразу после того, как следователь приехал на место преступления. А, у него связи в Следственном комитете». «Это понятно. Но каким образом информация попала к Волохову так быстро? Я понимаю, если бы спустя время с ним связался человек и обо всем рассказал. А в этом случае информатор чуть ли не сразу набрал Петра Ивановича». «Волохов хорошо платит за информацию, если человек вовремя оповещает Петю». «То есть получается, человек, который рассказывает обо всем Волохову, — вслух рассуждала Полина, — узнает информацию первым. Информатором может быть кто угодно. Сам следователь, оперативники, которые выезжают на вызов, даже криминалист и следующее место преступления», — сказала Маша. «Узнать имя информатора проблематично, но реально». «А ты можешь это сделать?» — спросила Полина. «Для чего тебе это нужно?» «Сама понимаешь, информатор в Следственном комитете на вес золота. К тому же я хочу быстрее продвигаться по карьерной лестнице». Во втором Полина почти не соврала. «Для начала стань журналистом», — улыбнулась Маша. Полине не понравилось, что сказала ее коллега, но она не подала виду. «Не переживай, если у меня будет информатор, я быстро получу должность». «Только учти, информатор — это дорогое удовольствие». «Понимаю, но в нашей профессии по-другому никак». «Я постараюсь узнать, но не обещаю, что получится». «Спасибо, Машенька», — сказала Полина и решила подпустить коллегу к себе поближе. Кстати, в субботу можем встретиться. Сходим в кино или в кафешке посидим. Что думаешь?» Глаза Маши засияли. «Я только за». Рено Каменева остановилось на парковке возле Интимиссими. Виктор вышел из машины и подошел к магазину. Через окно он увидел, как женщина выбирает себе нижнее белье, а рядом с ней стоит консультант. Каменев сразу вспомнил, где встречал эти синие волосы. Он вошел в магазин и уставился на новомодные женские тряпки. «Интересно, как бы в них выглядела Полина?» «Так», — подумал Витя, — «не в ту степь полетели мысли. Если на ком-то он и хотел бы увидеть красивое белье, то только на Ире. Она — его идеал женщины, его вечная любовь». Женщина выбрала себе комплект, расплатилась и вышла на улицу. Консультант заметила, как Каменев изучает вещи на манекене, и подошла к нему. «Отличная модель», — сказала она. «Подчеркивает все прелести женского тела». Виктор обернулся, посмотрел в глаза девушке и улыбнулся. «Привет, Варь». Девушку повергло в шок появление следователя в стенах магазина. «Что вы от меня хотите? Я же звонил сегодня. У меня как раз с собой несколько баночек с косметикой», — иронично сказал Каменев. «Так это были вы». «А ты, я так понимаю, Виолетта?» Каменев заметил непродолжительный кивок девушки и следом спросил. «Почему назвалась чужим именем? Я всегда представляюсь другим именем, когда мне звонят с незнакомого номера». «Так, ты мне говорила, что у тебя будет окно в расписании». «Я вам соврала», — призналась Варя. «Думала, что мне просто привезут несколько бутылочек, я их заберу и пойду дальше работать. Разговаривать с кем-либо, да еще и в течение часа, я не собиралась». «Смотри, у тебя два варианта. Либо ты подойдешь к менеджеру и отпросишься на минут 30, либо я к ней подойду и обрисую всю ситуацию. Что выбираешь?» «Сама подойду», — ответила Варя и направилась к ресепшену. Каменев продолжил изучать женское белье. Его внимание привлек комплект трусиков и бюстгальтера винного цвета с кружевами. Он стал прикидывать, какой размер подарить Полине, но в какой-то момент задумался. Если он подарит девушке нижнее белье, значит ли это, что Каменев хочет увидеть его на ней? «Я отпросилась. Пойдемте только быстрее», — сказала Варя из-за спины следователя. Они покинули магазин и зашли в ближайшее заведение. Блинная находилась прямо за магазином, в метрах 10. Виктор заказал себе блинчики со сгущенным молоком и кофе, а Варя от заказа воздержалась. «Возьми что-нибудь, я оплачу», — сказал Каменев. «Точно?» — спросила Варя. «Зуб даю». Девушка попросила блины с вареньем и чашку чая. Спустя 5 минут заказ стоял на столе. «Давай, ешь, чего смотришь на меня?» — сказал Виктор. Варя приступила к трапезе, но все равно ощущала напряжение. Она боялась, что следователь будет задавать странные вопросы, на которые она не сможет ответить. Тем не менее, после съеденных блинчиков Варя почувствовала себя лучше. «Может, ей нужно было просто пообедать?» «Давай я начну», — предложил Каменев и отглотнул кофе. «Как ты знаешь, я расследую убийство Риты Громовой. Мне нужно узнать абсолютно все, что происходило с ней в день убийства. Сейчас я быстро расскажу тебе, что узнал, для твоего же понимания ситуации». «Можно мне еще чай?» — неожиданно спросила Варя. «Закажи, конечно», — ответил Каменев. Девушка подозвала официанта, сделала заказ и перевела взгляд на следователя. «Я готова вас слушать». «Первый раз плачу едой за показания», — сказал Виктор и улыбнулся. «В общем, слушай, в тот день Рита поехала в клуб. Ты об этом знаешь?» «Мельком слышала», — ответила Варя. Дальше, примерно в 22:00 вечера, ее такси подъехало к общежитию. «Ты видела Риту?» — официант принес чашку чая. Варя поблагодарила его и сделала пару глотков. «Нет, я тогда сама гуляла». «Хорошо», — сказал Каменев. «Ты с ней созванивалась?» «С Ритой? Нет, конечно, она с нами не гуляет». «Что же она скрывает? Почему не может признаться?» «А сама ты где была?» «Мы с ребятами кальян курили в заведении рядом с общагой», — сказала Варя. Каменев заметил, что сейчас девушка ведет себя намного увереннее, чем в прошлый раз. Будто страх куда-то пропал. «В тот момент телефон был при тебе?» «Он всегда при мне. Я больше боюсь потерять телефон, чем попасть в какую-нибудь передрягу». «Значит, в кальянной он был рядом», — уточнил Виктор, и достал из кармана свернутый в 4 раза лист А4. Затем развернул его и вручил Варе. «Ищи время. 21:40». «Нашла. И что?» «Номер прочитай». Глаза девушки округлились, руки ослабли, и чашка горячего чая упала на стол. Посуда разбилась, а жидкость растеклась во все стороны. Официант быстро подошел к столику и убрал осколки со стола. «Сейчас придет уборщица и наведет порядок под столом», — сказал парень и удалился. Каменев дождался, пока уборщица закончит работу, после чего спросил Варю. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Я не знала, что он может сделать такое с Ритой», — оправдывала себя девушка. «Кто, Варь?» «Тот тип, из интернета». «Так дело не пойдет». Каменев попросил официанта принести стакан воды. Когда вода оказалась на столе, Виктор приказал Варе выпить все до дна. Девушка осушила стакан, и Каменев сказал: «Не паникуй, тебя никто и ни в чем не обвиняет. Мне нужна только информация. Расскажи, и я тебя оставлю». «Вы заберете меня в тюрьму», — в панике говорила Варя. «Я стану соучастницей преступления». «Если ты ничего противозаконного не сделала, тебя никто не тронет. Ты же ничего такого не делала?» «Нет, только позвонила», — сказала Варя. «Отлично. Есть прогресс». Каменев задал следующий вопрос. «Почему ты решила позвонить Рите? Кто тебя об этом просил?» Девушка немного успокоилась и ответила. «Мне написал какой-то парень в Телеграме. Сначала я не поняла, кто это, но он объяснил». «Что он написал?» Варя достала телефон, открыла переписку и показала следователю. «Привет, Варь. Ты меня не знаешь, но мне нужна помощь. Я очень хочу поговорить с Ритой, но она не отвечает на сообщения. Позвони ей, пожалуйста, и скажи, что во дворе общежития ее ждет брат. Заранее спасибо за понимание». «Ты ей сразу же позвонила?» — спросил Виктор и вернул телефон девушке. «Да, как только прочитала сообщение». «И как Рита на это отреагировала?» «Спокойно. Сказала, что сейчас выйдет». «Он тебе еще что-нибудь писал? Или, может, звонил?» «Нет, больше ничего такого». «В мессенджере есть его номер?» — спросил Каменев. Варя кликнула на имя пользователя, который оставил ей сообщение. Затем проговорила. «Ничего нет». Девушка показала экран телефона следователю, чтобы к ней не было никаких вопросов. «Правда, я же не знала, что он с ней сделает». «Не бери в голову, ты в этом не виновата», — сказал следователь и поднялся. «Со мной точно ничего плохого не случится?» «Варь, ты же умная девочка. Если будешь хорошо себя вести и не нарушать закон, все у тебя будет отлично», — ответил Каменев, кинул на стол 1000 и вышел из заведения. Когда следователь вернулся в машину, первое, что он сделал, позвонил Громову. «Чего тебе, Каменев?» «Ростик, вспоминай, у тебя еще есть дети помимо Риты?» «Каменев, ты головой тронулся?» «Рита — единственный мой ребенок. Мне нужно поговорить с тобой», — сказал Витя. «Я сейчас еду к тебе». Громов опешил от слов Каменева. «Стой, не нужно ко мне ехать!» «Ты не понимаешь, это срочно!» — стоял на своем Витя. «Погоди, говорю», — сказал Ростик. «Езжай в следственный комитет. Я через час буду. Уверен, что хочешь оставить Лену одну?» «Я бы на твоем месте сидел рядом с ней сутками». «Все в порядке. За ней наблюдает Шмелев», — ответил Громов и отключился.